способности преданных ему полководцев и, в общем-то, не очень серьезно отнесся к развязавшемуся конфликту. Однако события быстро погасили его оптимизм, вызвали недоумение, а затем и некоторое замешательство. Конечно, 15 финских дивизий, каждая, впрочем, больше нашей по численности, не выдержали бы натиска войск Ленинградского фронта, если бы не первоклассная система оборонительных рубежей, которую создал бывший офицер русской армии Маннергейм, и которая носила его имя. Перед нашей пехотой сплошные минные поля и колючая проволока в 20-30, иногда в 40 рядов, вместо обычных 3-4. Перед танками клыки каменных надолбов высотой до 1,5 метров, а дальше доты, 1,5 метра железобетона и 2-3 метра камней, наваленных сверху. Цемент марки 600. Не пробьешь никакими снарядами. Под такой толщей в одном доте укрывалось до 10 пулеметов, несколько артиллерийских орудий, боеприпасы, продовольствие, запасы воды в особом каземате. Огневые точки были расположены так, что секторы обстрелов перекрывались. Каждый дот или дзот мог защищать подступы к двум соседям. Ну а в отдаленных, труднодоступных местах, где у белофинов не было мощных укреплений, нашу пехоту, вооруженную в основном винтовками, встречали лыжники, имевшие пистолеты-пулеметы, косили наших бойцов плотным огнем с близкого расстояния. Снайперы и кукушки стреляли прицельно, укрывшись в кронах деревьев. Опасаясь ослабить войска на востоке и на западе, на линии соприкосновения с фашистами, советское командование не стало снимать оттуда наши кадровые, наиболее боеспособные дивизии. В соединение, действовавшее против белофинов, направлялся поток запасников. Они попадали на Северный фронт, едва умея стрелять, в шинелях, в ботинках с обмотками. И мороз. Столь страшных холодов, как в ту злосчастную зиму, мы прежде не знали. Сама природа была против нас. Обычная среднемесячная температура января в Москве примерно 10 градусов по Цельсию. Случается, ртуть термометра падает на короткое время до отметки 25 или даже 30 градусов. А тогда, в 40-м году, произошло небывалое. 17 января в Москве мороз усилился до 42 градусов. Возле города Клин была зарегистрирована рекордная цифра, достойная полюса холода – минус 51 градус. Полная неожиданность происходившего, уязвленное самолюбие мешало нашим военным руководителям объективно, самокритично оценивать положение. Их инициативы не достигали цели. Их авторитет падал час от часу все ниже. Но у Ворошилова и Мерецкого казалось еще один нажим, еще один сильный удар, и линия Маннергейма будет прорвана. Враг побежит. Победа, слава, почет не за горами. И они гнали на 40 рядов колючей проволоки, на минные поля, под шквальный огонь белофинов новые и новые тысячи, десятки тысяч наскоро обученных, слабо вооруженных бойцов, только что мобилизованных в центральных и северных областях России. А массированный огонь был страшен, гораздо страшнее, чем в Первую мировую войну. За каждый метр продвижения мы платили десятками трупов. На подступах к дотам валами громоздились окоченевшие мертвецы. Попробовали наступать севернее Карельского перешейка, а там непроходимые леса, сугробы по грудь, вражеские засады, воздействие авиации. Белофинны отрезали две наши дивизии.